Кабинет шефа. Секретарша пытается задержать Коржикова в дверях. Он занят, я тоже. Алексей отодвинул секретаршу, прошел в кабинет. Шеф занимался йогой. Стоял на голове. «Я пришел сказать вам, что вы законченное говно», — объявил Алексей. «А бывает незаконченное?» — спросил шеф, стоя вверх ногами. «Бывает незаконченное. А какая разница?» «Незаконченное — это когда человек знает, что он говно, и стесняется этого. А законченное — это когда он знает и не стесняется». Шеф встал на ноги. «Вы, наверное, принесли заявление об уходе», — поинтересовался шеф. «А как вы догадались?» «Раньше вы не были таким откровенным». Алексей кладет заявление на стол. «А куда вы уходите, если не секрет?» — спросил шеф. «Поменяю себе шефа. Вам дали другую зарплату. Нет, я вообще ухожу. Отовсюду». «Эмигрируете?» «В каком-то смысле. Ну что ж, вы человек молодой, в отличие от меня, а тут так и просидишь». Шеф вздыхает и подписывает заявление, протягивает. Алексей стоит. «Все?» — спросил шеф. «Вообще-то я пришел прощаться», — сознался Алексей. «А зачем прощаться с законченным говном?» — удивился шеф. Самолет летел над облаками. Облака были похожи на вскипевшее море с голубыми проплешинами. Алеша сидел возле иллюминатора и смотрел вниз, а потом поднялся и пошел по проходу. В самолете шла своя самолетная жизнь. Молодая пара сидела голова к голове. Иностранцы оживленно беседовали по-иностранному. Солдаты играли в карты, восточный человек дремал. Алексей видел преимущественно макушки. Молодые, старые, густоволосые, лысые, крашеные и естественные. Алексей остановился возле туалета, закурил. Появилась стюардесса, испугалась. «Курить строго запрещено, вы что, не видите?» Она показала надпись. «Почему?» — спросил Алексей. «Как почему? Это же самолет! Искра может попасть, мы можем на воздух взлететь». «А мы сейчас где, по-вашему?» «Выше», — стюардесса подняла палец, показывая, куда именно они могут взлететь. «Днем раньше, днем позже», — философски заметил Алексей. «Лучше днем позже», — она отняла у него сигарету. «Самолет пошел на снижение», — объявил голос. «Просьба пристегнуть ремни». Братья сидели за накрытым столом. Алексей почти не ел. Владимир ест и пьет с удовольствием, как и все, что он делает в этой жизни. Володя младше Алексея на 10 лет, это уже другое поколение. Он шире в плечах, выше ростом, красивее лицом, хозяин жизни. Так же, как и брат, Чорин, усатый, тоже похож на обаятельного таракана. Но это совершенно разные тараканы. Владимир — таракан, который шустро выбежал из-под печки с радостно торчащими усами и как будто воскликнул: «Вот он я!». Алексей — таракан, которого стукнули туфлей, и он, пришибленный, полез обратно под печку. «Ну как Витя, борода?» — спросил Алексей. «Он теперь Витя маникюр». «Почему?» «Инженерию свою бросил, в бармены пошел. Их там маникюр делать заставляют. Доволен? Чуть не посадили. Я его выручил через отца за 4 куска. Отец знает? Про что? Про то, что ты за его спиной взятки берешь. Да ты что? Ему это и в голову не приходит. Я в прошлом месяце еще 4 куска наварил. Одному квартиру тут сделал». «А как отец?» «Все такой же. Спрашиваю, как дела? А он про посевную, про отчеты, как сводка в последних известиях. Вкалывает, как зверь. По 16 часов в сутки. Как при Сталине, так и при Брежневе. Для него ничего не меняется. По-моему, он и не заметил, что 30 лет прошло». «Как муравей», — задумчиво сказал Алексей. «Он не муравей. Он хозяин края. Муравей — это ты». «Я мамонт», — задумчиво сказал Алексей. «А ты — клоп». У нас реликтовая семья. Почему это я клоп? Не понял Володя. Присосался к чужим деньгам. Я не беру у людей последние деньги. Я беру у них лишние деньги, которые они сами хотят мне дать. А вот мне никто не предлагает лишние деньги. Странно. О, у меня есть к тебе одно выгодное дело, оживился Володя. Ага, дело лет на 8. Да нет. Твоя Ленка в университете преподает. Надо девочку одну принять. Золотая медаль. Ей только 2 экзамена сдать. Фамилию не помню. Нашвили окончание. 5 кусков дают. Ни за что, в общем. Делать почти ничего не надо. Не будет Ленка этим заниматься. И я не буду, отказался Алексей. Пауза. Братья глядят друг на друга. Знаешь, почему у тебя в спальне лампочки нет? Спросил Володя. Перегорело. А почему новую не вкрутите, знаешь? Алексей молчит. Потому что твоей Ленке смотреть на тебя неудобно. Ты уже давно ей не муж, а сыночек, старшенький, студентик, со стипендией в 50 рублей. Почему 50? Я 180 зарабатываю. Из них треть ты тратишь на бензин, а другую треть на обеды и сигареты. Может быть, не считал. А чего тебе считать? Ленка посчитает. И чего не хватит, у отца возьмет. Хорошо еще есть у кого взять. А если нет, где возьмешь? Манна с неба упадет. Ты всегда на манну с неба рассчитывал. И как ни странно, она всегда тебе падала. Я везучий, везунчик. Ты думаешь, почему ты в семье все время орешь? Потому что у тебя авторитета не хватает, ты его криком поднимаешь. А мужчина вообще не должен орать. Он должен только посмотреть. Пауза. Алексей подходит к роялю, играет одним пальцем. Вова, я хочу тебя попросить, женись на Ленке. На какой Ленке? На моей жене. Но она мне не нравится. Мало ли что не нравится, надо. Я хочу, чтобы у моей дочери вместо отца был не чужой дядя, а родной. А ты? Я уезжаю. Насовсем. Куда? Алексей молчит. Куда ты уезжаешь? В северный приют. Зачем? Там хорошо, как в раю. Хорошо приехать и уехать, а жить там? Ну почему? Халит живет. Халит на кладбище альпинистов. Я ему чеканку на памятник сделал. Как? Поразился Алексей. Под лавину попал. «У гор свои законы», — проговорил Алексей, как бы заступаясь за горы. «Их нельзя нарушать. Это не он нарушил, туристы, а погиб он. Значит, северного приюта нет». «Твоего северного приюта нет. Но для тех, кому 20, он, наверное, есть». Володя выходит из комнаты. Возвращается с прекрасной чеканкой. «Твоя?» — не верит Алексей. «А чья же еще?» «Потрясающе!» «Да, мне тоже нравится. Жалко продавать. Оставь ее на мой памятник». «Дурак!» — не принял шутки Володя. «Ты молодец, здоровый, талантливый, удачливый. Живи вместо меня!» Тарасу Шевченко кто-то сказал, не помню кто. «Який ты молодец, Тарасю, який ты вірші пишеш, як граєш, а малюєш як?» А он ответил: «Кохання не маю». «Так и я. Кохання не маю. Любви нет у меня». «У тебя?» — не поверил Алексей. «То, что ты думаешь, это не то. Я сам хочу любить, дать счастье. Дай счастье моей жене. Я не смог это сделать. Выручи, как брат брата». «Да не нравится она мне», — возмутился Володя. «Зануда она». «Это я сделал ее такой. Она замечательная». На экране идет «Заграничная жизнь». Нинка в наушниках стоит посреди зала перед микрофоном, озвучивает «Западную звезду». Здесь же в темноте режиссер дубляжа, звукооператор затаили дыхание. Идет запись. «Я люблю тебя, — говорит герой героине. «Но в данном случае это не имеет никакого значения», — отвечает звезда Нинкиным голосом. Открывается дверь, входит Алексей. Все встрепенулись, машут руками на постороннего, но он подходит к Нинке, берет ее за руку и ведет из зала. «Извините, пожалуйста», — говорит он режиссеру, — «мы ненадолго». Выходит в маленький холл. Вокруг люди, поэтому разговаривать, вернее, ругаться приходится шепотом. «Я прошу тебя, выслушай меня», — попросил Алексей. «Не буду я тебя слушать. О чем тут можно еще говорить? Удрал с ведром, и ведро, кстати, украл. Где мое ведро?» «При чем тут эти мелочи?» «Не мелочи. Мне мусор некуда класть. Я его в коробку из-под торта собираю. Верни мне ведро». «Нина, ну что за базар?» «Это не базар. Это принципиально. Я больше ничего общего иметь с тобой не хочу. Я думала, что есть все, есть ты. Я думала, у тебя нет денег, но есть душа, чистая, как воздух на северном приюте. А оказывается, ты как все, потребитель. Пришел, отщипнул от пирога любви и удрал через клозет». «Нина, замолчи. Ты думаешь, если я бесхозная, если у меня нет мужа, значит, на мне можно качучу танцевать? А вот фига тебе! Нина, замолчи! Я сама есть у себя, я у себя есть, а ты... Тебя у тебя нет, совместитель. Хочешь везде успеть, везде опаздываешь. Крутишься, как собака, за собственным хвостом». Алексей резко встряхивает ее за плечи. Нинка заткнулась, оторопела. Она никогда прежде не видела Алешу в таком проявлении. Стоят, смотрят друг на друга. «Сядь», — тихо приказал Алексей. Нинка села, смирно сложив руки на коленях. «Нина, я скажу тебе сейчас то, что не говорил никому, даже самому себе. Выслушай меня». «Хорошо, я выслушаю. Но прежде ответь, почему ты убежал? Я что, что-нибудь не так сделала? Я тебе надоела? Я тебя раздражаю? Ну что?» «Нина, я умираю». «В каком смысле?» «В прямом. Я болен и скоро умру». «Поэтому ты убежал?» «Да». «А у меня ты не можешь умереть? Я за тобой буду ухаживать, провожу в последний путь». «Вот это не надо», — испугался Алексей. «Что не надо? На похороны не ходи». «Но почему?» «Перед женой неудобно. На родственников мне наплевать, а перед женой неудобно. Она мне верила. Я не хочу ее разочаровывать. Пусть у нее останется светлая память. Ты уж одна, в одиночку поплачь». «Ага, значит, и любовь скрывать, и горе скрывать. А вот фига тебе. Приду на похороны и розы принесу, вот такой букет. И при всех буду рыдать, еще в обморок упаду, и ничего ты со мной не сделаешь». Алексей растерянно моргает. Из павильона выходит режиссер дубляжа, подходит к Нинке, берет ее за руку и без слов ведет в павильон. Нинка вырывает руку. «Не пойду», — говорит она режиссеру. «Ну, не ходи», — соглашается тот. «Мы вызовем другую». Режиссер уходит. «Зачем же ты?» — огорчился Алексей. «Он может вызвать другую, а ты нет. Кто у тебя еще есть?» Деревья под снегом нарядные. Притихшие Нинка и Алексей идут, обнявшись. «А хочешь, вместе умрем?» — предложила Нинка. «Мне все равно здесь без тебя нечего делать». «Ты выйдешь замуж, родишь сына. Ты мой муж и мой сын. Останься со мной». «Нет. Я хочу умереть один, как собака». «Почему как собака, а не как человек? Собаки умирают в одиночку, никому не навязываются. Они деликатнее, чем люди». «Жить или умереть, ты все равно уходишь домой», — обижается Нинка. «Ну и иди. Иди! Чего стоишь?» Алексей уходит. Нинка смотрит ему в спину. Он поворачивает обратно. Дом Нинки. Они лежат на диване, обнявшись, одетые и в обуви. «Я знаю, почему выбор пал на меня», — сказал Алексей. Это всегда не случайно, потому что я не полезен в круговороте. Что я? Ты правду сказала, какая-то польза должна быть от мужика. А от меня какая польза? У меня даже кошелька нет, потому что у меня никогда нет денег. Обезьяна без кармана потеряла кошелек, проговорила Нинка и заплакала. Ты чего? Мне тебя так жалко. Ну, правильно. Я жалкий человек. Совместитель. Интеллигент. Нет, кричит Нинка. Нет, нет, нет. Она прорывается к нему, падает на грудь со всей силой любви. Алешина хрупкая грудь не выдерживает этой силы. Он летит с дивана, Нинка падает сверху. Алеша с трудом вылезает из-под Нинки, держится за ушибленный бок. «Нина, я тебя серьезно прошу, последняя воля, не приходи ко мне на похороны, ты и там меня перевернешь». «А тебе-то что? Ты же все равно не почувствуешь». «Да мне все равно, а вот другим». «В этом ты весь, даже на собственных похоронах думаешь о других, и только не обо мне». «Я думаю о тебе, Нина, но что я могу сделать? Если бы я смог выдать тебя замуж, но за кого? Кузнецов пьет, Верченко женат, Никитин дурак, сплошная пустовщина». «Да не надо меня пристраивать», — обиделась Нинка. «Я сама себя пристрою». «Это тебе кажется. Ты знаешь, кто?» «Барахло-улавливатель. Найдешь такое же сокровище, как я, и будет он из тебя душу тянуть». Звонит телефон. «Это кто?» — ревниво спрашивает Алексей. «Не представляю». Нинка поднимает трубку. «Да». «А почему вы его здесь ищете?» «Ну, хорошо, раз уж вы звоните». «Иди». Она протягивает трубку Алёше. «Тебя твой шеф». Алексей берет трубку. «Этот телефон мне дал Никитин», — сообщил шеф. Алексей молчит. «Я весь день думал над вашим заявлением», — продолжал шеф. «Над каким заявлением?» — не понял Алексей. — Я не незаконченное говно. Я вообще не говно. Я продукт своего времени. А ваши белые города — это сольфеджио. — В каком смысле? — Есть такой анекдот. Слесарь Иванов спрашивает, что такое сольфеджио. — Отвечаем, товарищ Иванов. Жрать нечего, а вы... И дальше неприличное слово. Так вот, людям жить негде, а вы белые города. Но я согласен, это моцартовское видение. «Вам нравится мой проект?» — удивился Алексей. «Он прост, как все гениальное. В вас, несомненно, есть крупица строительного гения. А во мне крупица говна. Но только крупицы». «А может быть, я вам оставлю свой проект», — предложил Алексей. «Зачем?» — не понял шеф. «Доживете до новых времен. Не всегда же будет так». «Так будет всегда. И вы правильно делаете, что меняете себе шефа». «Может быть, увидимся прямо сейчас? Я к вам заеду. Знаете, я вдовец. У меня кроме яиц и хлеба ничего в доме нет». «Вдовец?» — Алексей раздумывает. «Давайте встретимся на нейтральной территории, в ресторане. У меня есть еще одна идея». «Опять сольфеджио?» — напрягается шеф. Алексей кладет трубку, оборачивается к Нинке. «Кажется, я нашел тебе мужа. Хоть он и говно, но все-таки личность. На него можно положиться». Нинка внимательно смотрит на Алексея. «Алеша, мне никто не нужен, кроме тебя. Меня скоро не будет. А он будет всегда, Нина. Дай мне спокойно умереть».